тот же день мы отправились на чаепитие, и все прошло очень мило. Хагрид искренне рад был нас видеть, его пес нас обслюнявил, на редкость дружелюбный оказался зверь, хоть с виду и страшный, а я, пока Гермиона рассказывала хозяину о вреде твердокаменных кексов для зубов, кое-что нашел. Это была вырезка из газеты, на которую Хагрид поставил чайник. Я подвинул его и прочел, что из Гринготтса пытались что-то стащить, но гоблины сказали, мол, владелец успел забрать это что-то в тот же день, тот самый день, когда Хагрид водил меня за покупками, и, помнится, должен был взять какую-то вещь в хранилище 713. Совпадение или нет? Если нет, зачем ему вырезать из газеты именно эту заметку? И что это была за вещь? Я думаю, это не твое дело, сказала Гермиона, когда я изложил ей все это. Я тоже так думаю, согласился я. Только, знаешь, как-то это подозрительно. Что именно? Ты у Хагрида хоть одну газету в доме видела? Спросил я. Ну, обычно их вместе с рекламными листовками где-нибудь на столик или тумбочку у двери бросают, чтобы потом разобрать. В одно место, в общем. Может, он эти газеты давно сжег, пожала плечами Гермиона. Использовал на растопку. А эту заметку зачем-то сохранил, кивнул я. И еще положил так, чтобы я мог ее увидеть. Знаешь, если она была ему чем-то дорога, то вряд ли он поставил бы на нее чайник. Мог и на полку убрать, у него там целых две книжки, я видел, большая и синяя. Это фотоальбомы, уточнила она. Но ты прав, если бы это был просто случайно оторванный лист, тогда ладно, понятно, что под руку попалось, то и подстелил. А ты говоришь, вырезана именно та статья. Ага, грубо так, но видно, что не случайно выдран клок. То есть он предполагал, что ты вспомнишь поход в банк и все прочее. Именно, кивнул я, почесал в затылке и добавил. А еще я вспомнил, что Хагрид тогда несколько раз упомянул, что ему надо что-то взять по поручению Дамблдора именно в хранилище 713. И при тете он это говорил, и в банке, и кто знает, где еще. Так может, это была западня, у Гермионы заблестели глаза. Ну, ловля на живца, как в кино. Только никого не поймали, напомнил я, но спровоцировали. Воры же полезли туда, правильно? Может, их и опознали, только не говорят никому, чтобы не спугнуть. А я тогда с какого боку в этой истории? Резонно спросил я, и Гермиона надолго задумалась, а потом сказала. Может, как приманка, на одного Хагрида внимания не обратят, мало ли, куда и зачем он ходит. А когда он был с тобой, то все время болтал о мальчике, который выжил, и пусть даже тебя не узнавали, как ты говорил, все равно что-то услышали. Ну, это похоже на правду, согласился я, хотя быть подсадной уткой мне вовсе не улыбалось. О, а еще ведь он в баре нализался с каким-то подозрительным типом. Вот, может, его специально подпоили, чтобы узнать побольше, предположила Гермиона. Может, и так, а зачем тогда подсовывать мне эту заметку? Ну, забрались воры в банк, ничего не украли, и что? Я думаю, расчет был на то, что ты действительно сопоставишь даты, авторитетно заявила Гермиона, и заинтересуешься, что такое взял из банка Хагрид. Чушь какая, искренне ответил я. Какое мне до этого дело? Поручил ему что-то директор. И ладно, я-то при чем? Уверена, серьезно сказала она, рано или поздно мы об этом узнаем. Точно. А пока нечего голову забивать такой ерундой. Гермиона кивнула и задумалась о чем-то другом. Впрочем, я знал, о чем. Она боялась первого урока полетов. Если б можно было научиться летать, вызубрив книжку наизусть, моя подруга давно бы обставила сверхзвуковой истребитель, но, увы, я не боялся. Какой смысл трусить заранее? Вот если я не смогу оторваться от земли, будет обидно, это да. Ну или не совладаю с метлой, но это ладно, с первого раза и на велосипеде не очень-то поедешь. Хотя, конечно, с велосипеда падать не так страшно, земля близко. С другой стороны, а кто меня заставляет взлетать слишком высоко? Даже если учитель потребует, я рисковать не стану, мне жизнь дорога. В общем, я предпочитал не паниковать. Что будет, то и будет. День выдался солнечным и ясным, дул легкий ветерок, и трава шуршала под ногами. Мы собрались на большой поляне, где уже были разложены метлы, и я припомнил, как старшие братья Рона Уизли говорили, что некоторые вибрируют, а другие всегда забирают влево. Ну, вид у этих метел был заслуженный, так что я не удивился бы такому их поведению. Наконец появилась преподавательница полетов, мадам Хуч, крепкая седая женщина с короткой стрижкой. «Ну и чего вы ждете?» — рявкнула она. Каждый встает напротив метлы, давайте, пошевеливайтесь. Мы с Гермионой переглянулись, и она подняла руку. «Чего тебе, девочка?» – неласково спросила мадам Хуч. «Простите, мэм, а у нас что, не будет инструктажа по технике безопасности?» – спросила Гермиона. «И еще я хотела спросить, полеты будут проходить безо всякой защиты, даже на велосипедах катаются в шлемах, а тут, я с вами, и этого достаточно?» – после паузы произнесла учительница, и мы поняли, что ответа не дождемся. Слизеринцы, с которыми мы обычно оказывались на занятиях, захихикали было, но быстро унились. Может, вспомнили, что бывает с упавшими с высоты людьми, даже и не знаю. «Вытяните правую руку над метлой», — скомандовала мадам Хуч, встав перед нашим неровным строем, — «и скажите, вверх, вверх», — рявкнула два десятка глоток, а я промолчал, был занят, смотрел, что будет со струнами, когда метлы отзовутся. У Невилла метла вообще не сдвинулась с места, а у Гермионы почему-то покатилась по земле. «Слишком резко дернула», — сказал я ей шепотом. Она испугалась. «Что? А, точно». Гермиона догадалась сама взглянуть на струны, еще раз отдала команду, и успокоившаяся метла легла ей в руку, как влитая. «А ты чего стоишь? А я никуда не тороплюсь», — ухмыльнулся я и подозвал свое помело. Ух, и растрепанное же оно было. Мадам Хуч тем временем показывала, как нужно садиться на метлу, чтобы не соскользнуть с нее в воздухе. Я считал, что как ни сядь, все равно навернуться, дело времени, да и вообще считал эти полеты редкостным извращением, поэтому слушал вполуха. Она пошла вдоль шеренги, проверяя, как мы держим метлы, и заявила Малфою, что у него все не так, но я летаю не первый год. С обидой возразил тот, если честно, я ему поверил, если большинство ребят держало метлу, ну, некоторые, как обычную метлу, которой пол метут, кто-то еще, не зная, как быть дальше, кто просто неловко, то Малфой ухватил ее явно привычным жестом. Было видно, что если сейчас мадам Хуч скомандует вверх, то он первым рванет в небо. Ну не знаю я, как это лучше описать. Можно еще с наездниками сравнить. Кто первый раз на лошадь садится, тот боится и не знает, с какого боку к ней подойти, а более-менее опытного сразу отличишь потому, как он за повод берется, и все в том же роде. Это я по телеку видел в одном шоу, очень интересно было. В общем, мадам Хуч громко и четко объяснила Малфою, что это всего лишь означает, что он неправильно летал все эти годы. Драко выслушал ее молча, но глаза у него сделались злющие-призлющие. Я же, когда мадам Хуч миновала меня, небрежно поправив мне хват, попытался перехватить метлу так, как раньше держал ее Малфой. Вышло намного удобнее, честное слово. Тогда я нащупал его струну и осторожно подергал за нее, чтобы обратил на меня внимание. Малфой мрачно глянул в мою сторону, а я продемонстрировал ему посадку и показал большой палец, мол, круто. По-моему, он не поверил глазам своим, но когда и Гермиона, присмотревшись ко мне, устроилась иначе, ухмыльнулся и сел по-прежнему. «А теперь, когда я подам сигнал, вы с силой оттолкнетесь от земли», произнесла мадам Хуч. «Крепко держите метлу, старайтесь, чтобы она была в ровном положении, поднимитесь футов на 5-10, а затем опускайтесь, для этого надо слегка наклониться вперед. Итак, по моему свистку, 3-2, но Невилл, нервный, дерганный и явно испуганный перспективой остаться на земле в одиночестве, взмыл в воздух, не дожидаясь свистка. «Фейерверк», прошептала Гермиона, «да я и сам видел». Волшебные струны натянулись так сильно и резко, что Невилл рванула вверх, и, что хуже всего, он себя не контролировал. Надо было срочно им заняться, убьется же. «Вернись, мальчик», — крикнула мадам Хуч. «А почему вы его не догоните, мэм?» — с интересом спросил я. «Он же сейчас свалится». «Уже свалился», — ахнула Лаванда Браун. Невилл в самом деле соскользнул с метлы и, зря я, что ли, со второго этажа вместо зарядки прыгал. Кому-то другому подстилать соломку, в смысле, плести гамак из струн намного сложнее, чем себе самому, да и времени не было изобразить что-то солидное. Я все же успел напутать достаточно для того, чтобы Невилл, пусть и шлепнулся на земь, но не со всей силы, кое-как я его замедлил. Мадам Хуч склонилась над Невиллом, лицо ее было белее мела. «Вставай», — сказала она, осмотрев его. «Вставай, все в порядке, просто ушибы. Я отведу тебя в больничное крыло на всякий случай. А вы ждите меня и ничего не делайте. Метлы оставьте на земле. Тот, кто в мое отсутствие дотронется до метлы, вылетит из Хогвартса быстрее, чем успеет сказать слово «квиддич». «Пошли, мой дорогой». Она приобняла заплаканного Невилла и повела его в сторону замка. Невилл сильно хромал. Как только они отошли достаточно далеко, Малфой делано расхохотался. «Вы видели его физиономию? Вот неуклюжий». Остальные слизеринцы присоединились к нему. «Знаешь, Малфой, серьезно сказал я, хотя зарекался ведь ссориться с этим типом, по-моему, если бы он грохнулся со всей дури тебе под ноги и забрызгал мозгами твою шикарную мантию, ты б так не ржал. Да, тебя бы стошнило, я думаю», — добавила Гермиона. «Но это нормальная реакция, я как дочь врачей говорю. Ну и фантазии у вас», — фыркнул он. «Какие уж там фантазии», — мрачно произнес я, — «ученик улетает невесть куда, по-моему, в сторону запретного леса, а училка только вслед кричит: вернись, вернись. Если она такая крутая, как говорила, то 10 раз успела бы его догнать, поймать за шкирку и вернуть, или заклинанием метлу перехватить. Так же можно, наверное, кто знает». «Точно можно», — авторитетно сказал Финниган. «Я читал, во время одного квиддичного матча судьям пришлось так останавливать шведского загонщика, который в раж вошел и начал даже по своим бладжерам гвоздить. Ну, он типа берсерком стал, мозги и отказали. Тогда я не понимаю, почему мадам Хуч этого не сделала». Гермиона непримиримо скрестила руки на груди. «Представляю, как Невилл напугался. Я бы умерла со страху, если бы свалилась с метлы на такой высоте. Ты пока даже от земли не оторвалась», — поддела ее Панси Паркинсон со Слизерина. «И не оторвусь, пока учительница не вернется», — не поддалась Гермиона на провокацию. «Не знаю, кто как, а я у родителей единственная дочь, и рисковать жизнью не собираюсь. Знаешь, даже в присутствии учительницы ты ей рискуешь», — сказал я, — «сама же видела». «Тогда я вообще не стану летать, пускай исключают», — твердо ответила она. «Можно подумать, в космический век кому-то нужны полеты на этих швабрах. Ну, это, наверное, дань традиции», — предположил я. «Взлети на пару футов, для зачета хватит. А в квиддич ты как будешь играть?» — спросила Лаванда. «Школа не место для азартных игр», — отрезала Гермиона, хотя прекрасно знала, что такое квиддич. «Мы читали и еще изумлялись запутанным правилам. Это не азартная игра, а спортивная», — возмутилось сразу несколько наших однокурсников. «Азартная спортивная», — ядовито улыбнулся Малфой и поднял что-то с земли. «Глядите-ка, напоминалка Лангбаттема. А положу-ка я ее куда-нибудь повыше, пускай достает, заодно и летать научится». «Погоди», — окликнул я, видя, что он собирается стартовать. «Как я это понял? Да просто, я же струны чувствую, вот они напряглись, значит». «Чего тебе, Эванс?» — повернулся ко мне Малфой. «Да просто я про ваш квиддич читал, ничего толком не понял», — честно сказал я. «Правила замудренные, хуже, чем в американском бейсболе». «Знаешь», — он покачал головой, — «я сейчас объясню», — загорелся я. «Главное, там мячик размером точно как эта напоминалка. У нас нету снаряжения, но можно попробовать, выйдет вообще это в воздухе или нет, или, может, уже давно так играют, я ж не знаю». «Так говори уже, какие правила-то», — нахмурился он, а я выложил, что знал. «Ей-ей, мы с Дадли чуть не рехнулись, пока усвоили, какой игрок где стоит и куда бежит, получив или отбив мяч». «А что, интересно», — сказал Малфой, переварив услышанное и посмотрев на схему, которую я начертил на земле. «Давай попробуем». Я знал, что он так скажет, поэтому стартовал следом под вопль Гермионы. «Гарри, идиот, тебя же исключают». «Ага, сейчас», — подумал я, — «чтоб меня исключили, я должен убить директора с особой жестокостью, расчленить и съесть его сердце сырым за ужином в большом зале, это как минимум. Понял я это уже давно, а теперь решил проверить, насколько я ценный экземпляр, в смысле, что я могу вытворить без риска быть исключенным. Хотя уж вот из-за исключения я бы плакать точно не стал. Взлетел я легко, достаточно было зацепить струну метлы за пару нот ветерка, и вот я уже парю вровень с Малфоем. Круто!» — искренне воскликнул я. «Давай играть». По-моему, он ожидал совсем не этого, однако размахнулся и с оттяжкой запустил хрустальный шарик напоминалку куда-то вдаль, только сверкнуло. «Не по правилам», — завопил я и ринулся следом. «А я не успел их выучить», — захохотал Малфой, но я уже не слушал. Перехватить хрустальную струну, поймать шарик на ладони и вынырнуть из зарослей незнакомого кустарника было проще простого. «Лови», — гаркнул я и изо всех сил запустил напоминалкой в Малфоя, хитро, с подкруткой, такие мячи даже Дадли не брал, но он поймал. чтоб мне провалиться, поймал, сделав обратное сальто. Энна, хрустальный шарик полетел мне в лоб, но сменил траекторию. Малфой тоже знал какую-то хитрость. Есть, гаркнул я, взяв подачу. Перчатки не хватало, конечно, но и так неплохо выходило. Подаю. Вот тут я взялся за струны всерьез, заставив шарик лететь по широкой дуге. Малфой каким-то чудом перехватил его в полудюйме от собственного носа, куда я, собственно, и метил. Получай. Он взмыл надо мной, и я едва уклонился от пушечного удара. Шарик просвистел мимо, и мне пришлось тормозить его, чтобы поймать над самой землей. Прутья метлы чиркнули по траве, и я снова рванул в небеса, чтобы с высоты шваркнуть напоминалкой в Малфоя и заставить ее падать намного быстрее, чем должно. Он, наверное, не умел видеть струны. Он просто очень хорошо летал, а еще был азартен, поэтому не сообразил, что не успеет догнать шарик. Или решил рискнуть, я не знаю. Я просто видел, что Малфой вошел в штопор, а выйти из него уже не успеет, даже если бросит погоню за хрустальным шариком, ну не извернется он так. И тогда падению Невилла он позавидует, если выживет. Кретины, ой-ой-ой, слышал я крик Гермионы, лишь бы на помощь не кинулась, только помешает, подумал я, срываясь вслед за Малфоем. Струны я натянул до предела, все, до которых мог дотянуться. Его, чтобы затормозить падение, свои, чтобы ускорить. В общем, объясняю я дольше, чем падал. А, да, мне же еще надо было батуться орудить, я как-то не жаждал размазаться оземь. Но тут, кажется, все-таки поспособствовала Гермиона. Я успел догнать Малфоя и схватить его за шиворот, а дальше наши метлы потеряли управление. До земли оставалось всего ничего, и грянулись мы ощутимо. Правда, не будь батута, нас бы ложками с земли соскребали, а так ничего. Шмякнулись здорово, аж зубы клацнули, но струны удержали, покачали нас немного и опустили на траву. «Ты как, цел?» – спросил я Малфоя, сфокусировав взгляд. «Пока не понял», – честно ответил тот и сел, встряхнув белобрысой башкой. А шарик-напоминалка, чтоб ему провалиться, была у Малфоя. Тут и до него это дошло, и он победно вскинул руку. «Моя взяла, Эванс, да подавись ты», — любезно сказал я и сел, жив, и слава богу. Малфой хотел сказать что-то еще, но осекся. «Отлично поиграли», — произнес он, наконец, и встал. «Надо будет повторить по всем правилам и со всей командой. Кажется, это даже интереснее Квиддича. Мог бы и руку подать, между прочим», — подумал я, и Малфой это сделал. На ладони его лежала напоминалка, и я взял ее, но не успел придумать, чтобы такое приличествующее случаю сказать. Сцену испортили мадам Хуч с профессором МакГонагалл, примчавшиеся из замка. Никогда-никогда за все то время, что я работаю в Хогвартсе. Профессор МакГонагалл осеклась, от волнения ей не хватило воздуха, но очки яростно посверкивали на солнце. «Как вы могли? Вы чуть не сломали себе шею». «Ну не сломал же», — пожал я плечами и встал, отряхивая мантию. «Я, кажется, велела вам не притрагиваться к метлам». «Это уже была мадам Хуч». «Очень интересно», — ответил я. «Любой учитель знает, что если он выходит из класса и велит не шуметь, все равно шуметь будут. А тут еще такие штуковины занятные. В самом деле, мэм, встряла Гермиона, вы могли бы их как-нибудь заколдовать, чтобы мы не сумели взлететь без разрешения. И я ведь спрашивала о технике безопасности, а вы ничего не ответили. И что получилось?» «Что?» – нахмурилась МакГонагалл. «Невилл не справился с метлой и свалился с большой высоты», – отчеканила Гермиона, привычным уже жестом скрестив руки на груди. «Чудом шею не сломал. Потом эти вот двое», – она кивнула на нас с Малфоем, – «взялись в мячик играть». «Круто вышло», – вставил Симус. «Я тоже хочу так попробовать». «Да, очень круто. Только они увлеклись и тоже грохнулись. Вообще не представляю, как Гарри ухитрился догнать Малфоя и затормозить. Ты будто не знаешь, что я по жизни знатный тормоз», — хмыкнул я, и однокурсники жизнерадостно заржали. Даже слизеринцы, и те хихикали. Но вообще страшно было. «Хорошо еще, под мантией штанов не видно, Эванс», — грозно прикрикнула МакГонагалл. «Что за похабные шутки при девочках? А что похабного в лопнувших по шву брюках?» — удивился я. «Это я так грохнулся неудачно. Эванс, идите за мной, немедленно», — отчеканила она и быстрым шагом направилась к замку. Я пожал плечами и пошел следом, а через пару шагов обернулся и показал ребятам знак Виктори. В ответ кто-то свистнул, а кто-то проорал «Держись, Эванс». «Мелочь, а приятно». Против ожидания, Профессор повела меня не в свой кабинет и не к директору. Она вызвала из класса Флитвика здоровенного пятикурсника по фамилии Вуд, а потом отвела нас обоих в пустой класс. Там Пивс развлекался тем, что писал на доске неприличные слова, и, честное слово, МакГонагалл пришлось потратить больше времени, чтобы прогнать его, чем Снейпу. Я же постарался за спиной профессора показать Пивзу жестами, что он мне очень нужен, так что пусть обождет поблизости. Вроде бы он понял, хотя кто его разберет, ну да ладно, это не к спеху, успею еще его поймать. «Эванс», — сказала МакГонагалл, — «знакомьтесь, это Оливер Вуд. Вуд, я нашла вам ловца». «Вы шутите, профессор?» — с затаенной надеждой спросил тот. «Ни в коем случае», — заверила она. «Эванс летает как птица, словно с пеленок это умел. В жизни не видела ничего подобного. Вы в первый раз сели на метлу, Эванс?» Я кивнул, перебрасывая из руки в руку хрустальный шарик. Он поймал эту штуку в воздухе, спикировав с головокружительной высоты. Она кивнула на напоминалку. «Даже Чарли Уизли так не смог бы. Вообще-то, поймал его Малфой», — сказал я справедливости ради. «А я не дал нам обоим разбиться в лепешку. ГХМ». Профессор немного стушевалась. «И тем не менее, то, что вы вытворяли в воздухе». У Вуда был такой вид, будто все его мечты чудесным образом сбылись. «Когда-нибудь видел, как играют в квиддич, а, Эванс?» — спросил он, и глаза у него загорелись. «Не-а, но читал», — честно ответил я. «Вуд, капитан сборной Гриффиндора», — пояснила МакГонагалл. «Я знаю, мэм», — сказал я. «Еще б я не знал, когда Уизли каждый вечер ссорился с Финниганом по поводу какого-нибудь матча местной лиги чемпионов и школьных игр. Для ловца он идеально сложен», — сказал Вуд, обойдя меня по кругу и едва ли не пощупав. «Легкий и быстрый. Только метлу ему надо будет раздобыть получше, и тогда я поговорю с директором и попробую убедить его сделать исключение из правил и разрешить первокурснику играть за сборную», — произнесла МакГонагалл. «Нам нужна сильная команда, а то в прошлом году Слизерин буквально растоптал нас в финальном матче». «Я уверен, директор согласится, мэм», — радостно воскликнул Вуд, а она улыбнулась, глядя на меня, и хотела было сказать что-то еще, но я успел первым и поинтересовался. «А моего согласия что, никто спрашивать не собирается? По-моему, это и называется немой сценой. Но ты же хочешь играть за сборную, так ведь, Эванс?» — с нажимом спросил Вуд, явно думая, что это я из вредности выдал. «Ну и это, как тетя говорит, для проформы, вот». «Не хочу», — ответил я и полюбовался выражением его лица. «Обожаю разбивать чужие надежды и обманывать ожидания. Так говорит один отрицательный персонаж из комиксов. Мне понравилось это выражение, я и запомнил. Вот, к слову, пришлось». «Что?» — взревел Вуд и наверняка схватил бы меня за грудки, если бы его не остановила МакГонагалл. «Эванс, но почему?» — спросила она негромко. «Такой шанс выпадает не каждому ученику, тем более первокурснику». «Потому и не хочу», — ответил я. «Это читерство». «Что?» — не поняли они, а я сообразил, что им неоткуда знать о чит-кодах для компьютерных игр. «Правда, кое-какие уровни без них не пройдешь, особенно в режиме безумия, но все равно». «Это нечестно», — ответил я. «Малфой поймал эту игрушку, а не я, но его в сборную не зовут. Ему еще и влетит от декана, уверен. А еще я не хочу, чтобы в меня тыкали пальцами и завидовали, а завидовать будут, тот же Уизли, например. Зачем мне такое счастье?» Тут я перевел дыхание и добавил: «А еще мне не нравится эта игра, больно уж опасная. Кстати, а разве родители и опекуны не должны давать разрешение на участие детей в таких матчах? Тетя Пэт точно его не подпишет, а я без ее разрешения ничего делать не буду». Вуд посмотрел на меня, как на личного врага. «Слова «честь факультета» для тебя пустой звук, Эванс?» — мрачно спросил он. «Если эту честь надо защищать такими методами, то да», — честно сказал я. «Я, знаете, лучше буду хорошо учиться, и мне польза, и факультету. А мячики по полю гонять можно в свободное от занятий время. И вообще, я как-то в профессиональные спортсмены не стремлюсь, так что убиваться на тренировках не собираюсь». Вуд жалобно посмотрел на МакГонагалл, но та только скорбно покачала головой, мол, что с ним поделаешь, с убогим. Тут, на мое счастье, прозвучал удар колокола, началась перемена. «Идите, Вуд», — сказала МакГонагалл, — «и извините за то, что поспешила с выводами относительно этого юноши». «Что вы, мэм», — вздохнул он и вышел, Правда, на пороге обернулся и изобразил в мой адрес жест «в духе тебе не жить». Я в ответ показал ему язык. «А вы задержитесь, Эванс», — окликнула она, когда я собрался улизнуть. Я вздохнул и смирился со своей участью. «Часть 9. Я давно хочу побеседовать с вами», — сказала МакГонагалл, плотно затворив дверь. «Но почти за 2 недели ни единой свободной минутки не нашлось», — подумал я, но изобразил на физиономии повышенное внимание. МакГонагалл прошлась взад-вперед по классу, откашлялась, словно не зная, с чего начать, а я терпеливо ждал, когда же она соберется с мыслями. «Эванс, знаете, всех нас, я имею в виду преподавателей и не только, очень интересуют некоторые связанные с вами странности», — сказала она, наконец. «Какие именно, мэм?» — осторожно спросил я, сразу подумав, не дознались ли они о моих упражнениях со струнами, а если дознались, то чем мне это может грозить? «Дело в том, что вы должны были приехать в школу под другой фамилией», — она развернулась и смерила меня суровым взглядом. «Надеюсь, вы знаете, какой именно?» «Конечно, мэм», — тут я немного успокоился, но я ее не нарочно поменял, честное слово. «Это тетя Пэт, она же меня усыновила, вот и дала вам свою девичью фамилию, фамилию вашей матери», — добавила МакГонагалл. «Эванс, никто и представить не мог, чем это может обернуться?» «Чем же, мэм?» — с любопытством спросил я. «Мне все равно, как называться, хоть Эвансом, хоть Поттером, разве что Дурслим бы не хотелось, но это уже капризы. Если б дядя от нас не сбежал, был бы и я Дурслим, еще и гордился бы. Это правда, я не видел никакой разницы. Наверное, здешние аристократы привыкли кичиться своими фамилиями, взять того же Малфоя, к примеру, но я-то с нормальными людьми вырос. Так что, как говорит миссис Эдвардс, хоть горшком назови, только в духовку не ставь. Дело не в этом». МакГонагалл поправила очки и снова зашагала по классу, а потом озвучила мои мысли. «Вам, как и Макглам, кажется, что фамилия – это ерунда, набор букв, но не в вашем случае». «Почему, мэм? Я что, особенный, а будто вы не знаете, Эванс? Мне казалось, что мою фамилию МакГонагалл выговаривает с заметным трудом. Вы не читали о себе в книгах? Вас не просветили однокурсники? Ну, положим, мало кто знает, что я и есть мальчик, который выжил», — честно ответил я. «Фамилия другая, шрама почти не видно, а имя у меня самое обыкновенное. Нет, еще в поезде меня много кто искал, но я вроде бы не спалился». «Снова не пожелали быть знаменитым?» — приподняла она брови. «Конечно», — пожал я плечами. «Велика радость, когда на тебя пальцами показывают, как на обезьяну в клетке. Ладно бы я сам что-то такое сделал, так ведь я даже не помню, что случилось, и уж тем более не знаю, почему. Есть предположение, Эванс, что ваша матушка защитила вас ценой собственной жизни», — негромко произнесла она. «Это вы были целью того, кого нельзя называть, но на его пути встала Лили Поттер. Она погибла, но вы выжили после смертельного заклятия. И именно поэтому вас отдали на воспитание сестре Лили. Кровная защита — это не шутки, это сильнейшая древняя магия, и даже если Лили применила ее, не сознавая, что делает, менее эффективной защиты от этого не стало. Тетя мне показывала письмо», — сказал я. «Там сказано, что раз они с мамой сестры, то в тетином доме мне ничего не угрожает, потому что у них кровь одна и та же». «Верно, в общих чертах это так и есть», — кивнула МакГонагалл. «И все шло хорошо, вот только затем что-то случилось. Видите ли, Эванс, списки потенциальных волшебников обновляются сами собою, и вы значились там с самого рождения. Можете ли вы вообразить, какая паника приключилась, когда ваша фамилия исчезла из списка?» «Нет», — честно ответил я. «А что, решили, будто я помер? Тогда бы возле вашего имени появилась соответствующая пометка, но вы просто исчезли», — покачала она головой. «Однако, когда проверили дом вашей тети, выяснилось, что вы живы-здоровы». Тогда кому-то, наконец, пришла в голову светлая мысль проверить списки более тщательно, и вас обнаружили там под фамилией Эванс. «Так говорю же, тетя меня усыновила, вот эти ваши списки и самообновились», — пожал я плечами. «Да, но это редчайший случай», — воскликнула она, остановившись напротив меня. «Подобное случается, когда кого-то принимают в род со сменой фамилии, и то это отображается, ну, скажем, в случае замужества, миссис Смит в девичестве Джонс, если брать грубую аналогию, или МММ, Генри Максвилл, урожденный Хоуп, бастард дома Максвилл. Но в вашем случае ничего подобного не произошло. Может, это потому, что мама с тетей родные сестры? Подумав, спросил я. Ну и тетя ко мне правда как к сыну относится. Этого-то никто и не может понять, даже директор Дамблдор, покачала головой МакГонагалл. При этом не возникло никаких проблем с получением вами средств из сейфа Поттеров. Я пожал плечами. В этой их магии я ничего не понимал, но, судя по тому, как гоблины заставляли расписываться кровью, все дело было в ней. По крови я наполовину Поттер, наполовину Эванс, вот и все. А как меня по документам зовут, это им вообще без разницы, хоть Джеки Чаном, хоть Брюсом Ли. Странно, конечно, что в этих списках никаких пометок нет. С другой стороны, и в макгловских документах я как будто с рождения Эванс. Тайна усыновления, все дела, а что в городке все равно обо всем известно, это уж мелочи. Короче, я решил не мучиться. Пускай об этом у взрослых голова болит, а мне что за печаль, если у них там списки глючит. Наверное, тоже зачаровывали-перезачаровывали, как лестницы, вот и вы понимаете, Эванс, что мы никак не можем объявить, что вы и есть мальчик, который выжил, закончила МакГонагалл фразу, которую я благополучно прослушал, очнувшись на самом окончании. Ну и слава богу, честно сказал я что-то не рвусь в национальные герои, мне и так хорошо. Не любите быть в центре внимания? Неожиданно усмехнулась она. Терпеть не могу, кивнул я и спросил. Мэм, а почему профессор с ней поинтересовался, не знаю ли я кого-нибудь по фамилии Дурсль? Мне показалось, как будто он мою нынешнюю фамилию знает, но у него что-то в голове не состыковывается. Собственно, поэтому я и начала этот разговор, ничуть не удивилась МакГонагалл. Проблема не только в списках. Люди, которые имели не самое прямое отношение к истории с вашими родителями, тоже путаются. Профессор Снейп был знаком и с Лили, и с Петунией, но не смог сразу понять, что Гарри Эванс, приемный сын Петунии и ее племянник, на самом деле сын Лили Эванс, в замужестве Поттер. Его это несказанно поразило. Казалось бы, все лежит на поверхности, ан поди ж ты, это все магия, сказал я со знанием дела. Удобно, на магию тут можно свалить все, что душе угодно. А как же Хагрид? Он точно знал, кто я такой, рассказал про то смертельное заклятие, говорил, что у меня глаза мамины. Скажу по секрету, Хагрид, полувеликан, ответила МакГонагалл, а на них слабо действует обычное волшебство. Вдобавок, именно ему было поручено доставить ребенка на крыльцо дома Петунии, и забыть об этом он никак не мог. Ну а в тонкости его не посвящали, разумеется, и если даже он удивился тому, что вы носите другую фамилию, то сам себе легко это объяснил необходимостью прятать вас от людей того, кого нельзя называть. «Ясно, понятно», — сказал я. «А если он ничего не знает, то и не проговорится случайно, верно?» «Именно так», — кивнула она. «Я хотел было спросить насчет того хранилища, но вовремя прикусил язык. Вдруг от меня этого и ждали? Идите, Эванс, скоро начнется занятие. И постарайтесь больше не устраивать таких представлений. Я не сниму с вас баллы за эту воздушную эквилибристику только потому. Я с интересом ждал, какое же она придумает оправдание моему хулиганству. Ваш отец гордился бы вами», сказала, наконец, МакГонагалл. «Он великолепно играл в квиддич. Как бы он меня не проклял за то, что я в сборную не пошел», подумал я, вежливо попрощался и пошел себе на гербологию. Правда, завернув за угол, оглянулся и шепотом позвал. «Пивс, эй, Пивс, ты где?» Он не отозвался, и я подумал, ладно, рано или поздно объявится. Правда, тут кто-то натянул полы мантии мне на голову, и я понял, что полтергейст рядом. «Я к тебе по делу, а ты дурака валяешь», — укоризненно сказал я, выпутавшись из мантии и озираясь. Противное хихиканье раздавалось совсем близко, но Пивс не показывался, дрянь этакая. «Какое еще дело ко мне может быть у первокурсничка?» — спросил он откуда-то с потолка. «А вот не скажу», — ответил я в его излюбленной манере. «Нечего было мне пакостить». «Нет, говори», — сразу проявился он. «Не скажу, не скажу». Показал я ему нос и сделал вид, будто собрался уходить. «Что, деканша пропесочила, думаешь на мне отыграться?» Презрительно фыркнул Пивс и завис в воздухе, скрестив руки на груди, как Наполеон на картинке. Ему только белых риетус и треуголки не хватало. «Кстати, а эта идея ничего и не пропесочила, будто ты не подслушивал», — сказал я. «Ну, не хочешь новые дразнилки слушать, и не надо, я пошел. Оставайся со старыми, только учти, Они уже века два как протухли. Стой, погоди, завопил Пивс и вцепился в мой рукав. Какие еще новые дразнилки? А ну, говори. Ну, так и быть, нехотя согласился я, но не даром. И чего ж ты хочешь? Подозрительно спросил он. Ты мне скажешь, как лестницы поворачиваются, ответил я, а то мы никак не можем вычислить кое-какие. Ты-то уж наверняка знаешь замок, как свои пять пальцев, а то, приосанился полтергейст, и я все-таки не выдержал, а еще тебе бы другой костюм пошел. Да, это какой такой, снова заподозрил он неладное. Пошли, покажу, пригласил я, на какой-то картине я видел похожий, тебе точно будет к лицу. Его носил один великий человек, а ты на него чем-то похож, особенно в профиль. В самом деле, на парочке портретов красовались джентльмены в пудренных париках, камзолах и треуголках, ну а белые штаны я оставил на совести Пивза. К его чести, должен сказать, с лестницами он меня не обманул, выслушал дразнилки, малую часть, конечно же, я приберег кое-что покруче на потом, и улетел, распевая во все горло одну, особенно ему понравившуюся. Уже зная, насколько Пивз любит шалости, я мог точно сказать, на завтра он всех достанет этими стишками. Хоть я и не хотел быть знаменитостью, но сильно просчитался. Еще примерно неделю в меня тыкали пальцами со словами. Гарри Эванс, тот самый, который отказался быть ловцом в сборной Гриффиндора. Не может быть. Спасибо, автографы не просили, а скоро это все сошло на нет. Ну и моя способность становиться условно незаметным тоже пригодилась. Конечно же, а не жалеешь, что отказался, Эванс? Спросил меня как-то Малфой на очередном уроке полетов. К слову сказать, они сделались скучными до нельзя, и всей толпой мы уже не взлетали, только парами, чтобы мадам Хуч могла контролировать процесс. Ну вот, он ко мне в пару и угодил. Подозреваю, нарочно. Неа, ответил я, старательно выполняя упражнение. Я ленивый, а на тренировке надо вставать ни свет ни заря, или вообще в дождь или зимой летать, что-то неохота. А та твоя игра интересная, напомнил он. Ну так давай еще нескольких игроков найдем да потренируемся хотя бы на земле, предложил я, летать без присмотра нам все равно не разрешат, если мой папа потребует, разрешат, ухмыльнулся Малфой, заложив крутой вираж. Тебе, ясное дело, а как насчет гриффиндорцев? Спросил я. Как ты ему это объяснишь? Очень просто, нам же нужны мальчики для битья, и девочки, добавил он, взглянув вниз, на Гермиону. И вообще, папа порадуется, новый вид спорта, это всегда перспективы. Деньжата, кивнул я, конечно, сперва детские игры на лужайке, потом сборные, фанаты, клубы, чемпионаты. Мечтательно протянул Малфой, повинуясь сигналу мадам Хучи, заходя на второй круг. Чур, прибыль пополам. Тут же сказал я, с какой это радости, можно подумать, ты хоть кнат вложишь в это дело, а вот и вложу. Я, знаешь, не нищеброд какой-нибудь, и если твой папа знает, как раскручивать такие проекты, то я хоть деньгами поучаствую. Копилку разобьешь, съязвил он, галлеона два наскребешь, Малфой, ответил я, мне от папы с мамой кое-что досталось, и управляющие у меня хорошие, найдется, что вложить, а ты не тормози. А со своим отцом этот вопрос провентилируй. Да, я помню, заслуженный тормоз, это ты, хмыкнул он и вдруг посерьезнел. Мне очень неприятно это говорить, Эванс, но ты спас мне жизнь. Да ладно, в худшем случае, кости, помотал я головой. Нет, я потом вспоминал, я вошел бы в землю почти вертикально. Даже если б не сразу насмерть, шею бы мог сломать. А такое даже волшебством не всегда можно вылечить. Мрачно произнес Малфой. В общем, доля в деле, это меньшее, чем я могу расплатиться. Папа поймет, я у него единственный ребенок. Так, кажется, кричала эта Гринджер. Ладно, сказал я, насчет бизнеса пускай управляющие договариваются, у нас еще до этого нос не дорос. Получу свою долю, будем считать, квиты. С меня еще подробные правила, а то наземные не совсем годятся. Мы с Гермионой и Симусом их для игры на метлах переперли. Надо будет опробовать, а потом. Мне нравится твой деловой подход, хоть ты и гриффиндорец, фыркнул Малфой. Так шляпа меня на Слизерин отправляла, да я не захотел Гермиону бросать, вот и упросил отправить меня на Гриффиндор, просветил я, и он чуть с метлы не свалился. Тогда ясно, почему меня от тебя не тошнит, с истинно аристократической сдержанностью сказал он. Раз в душе ты слизеринец, неважно, какие цвета ты носишь, рубишь фишку, хмыкнул я и пошел на снижение. Давай, добывай у папы разрешение летать, доработаем правила, а дальше уже взрослые дела сделаем», — ответил Малфой. Нагдал и на самом финише заехал мне прутьями метлы по физиономии. Уверен, нарочно. Папу Малфоя я увидел через неделю, когда он заявился в школу с инспекцией. Судя по всему, Драка, так звали младшенького, наябедничал отцу о никакущей технике безопасности, поскольку тот пожелал присутствовать на уроке полетов и остался крайне недоволен. Я сообщу совету попечителей о том, что квалификация преподавателя подлежит пересмотру, сказал он, поправляя перчатки. Я, честное слово, впервые видел взрослого мужчину, который бы их носил, да не в кино, не в зимние холода, а так просто. А еще у Малфоя-старшего имелась трость с роскошным набалдашником, и тоже видно было, что вещь эта привычная. Ну да, они все тут немножко средневековые. Мистер Малфой, мадам Хуч воспитала не одно поколение игроков в квиддич, начало было МакГонагал, но тот перебил. Мне не нужно, чтобы из моего сына воспитывали игрока в квиддич. Если потребуется, я найму ему личного тренера. В школе же дети должны овладеть основными приемами полета и научиться не падать с метлы, не более того. Как я вижу, на первом же занятии произошли сразу две непредвиденные ситуации. Для начала мадам Хуч позволила упасть растерявшемуся и лишившемуся контроля над метлой мальчику, который, хочу отметить, впервые поднялся в воздух. Затем она оставила без присмотра прочих учеников, понадеявшись на их обещание не трогать метлы. Несколько наивно для преподавателя с ее стажем, не так ли? Он холодно улыбнулся, а я решил, что непременно научусь такой гримасе. Ну, когда вырасту, пока она в моем исполнении будет выглядеть по-клоунски. И каков результат? Еще двое мальчиков едва не разбились, что мешало мадам Хуч наложить на метлы запрет подниматься в воздух без ее разрешения. Неужто этот простейший ход даже не пришел ей в голову? Тут они с МакГонагал миновали галерею, где я прятался за доспехами, и дальнейшего разговора я не слышал. Так или иначе, но уроки полетов сделались еще унылее, а к мадам Хуч приставили ассистента. Ну да и ладно, этот же ассистент, нанятый крутым папой Малфоя, следил, чтобы мы не покалечились, играя в воздушный бейсбол. Вот честное слово, мы с Гермионой и Симусом, а еще Дином головы сломали, приспосабливая и без того мудреные правила к полетам. Но вроде справились, и к нам потянулись люди. Мы даже не Вилла затащили в команду, но это уже совсем другая история. Часть 10. За всеми этими передрягами я чуть было не позабыл написать домой, но вовремя опамятовался и отправил с совой записку, мол, все в порядке. Тетя ответила, что и у них дела идут ничего себе, Дадли понравилась в Далвиче, а соседки все завидуют. Ну а ей без нас скучно, поэтому она подумала-подумала и завела котенка. Да не от Игнатия, а какого-то породистого, который должен вымахать в здоровенного котяру. Ну, дело хозяйское, подумал я и успокоился. У Гермионы дома тоже все было в порядке, только родители завели щенка. Спасибо, не братика или сестричку, сказала она, хотя, какие еще их годы. Впрочем, у меня и без того было полно дел. Во-первых, благодаря Пивзу мы с Гермионой наконец-то составили график движения лестниц, проверили его как следует, а то вдруг Пивз наврал, он мог, и теперь продавали всем желающим или за скромную сумму, или за какие-нибудь интересные сведения о потайных ходах и прочем в том же роде. Честное слово, этот наш график даже старшекурсники покупали, а кто-то посетовал, мол, почему не повесить такой в холле, чтобы никто не путался, когда и куда идти. Я тоже думал об этом, но пока наша придумка приносила прибыль, не собирался идти к декану и тем более директору со своей идеей. В этом деле мы составили конкуренцию близнецам Уизли. Кажется, те досадовали, что сами до этого не додумались. Ну, кто первый встал, того и тапки, как говаривал Дадли, отпихнув меня от этих самых тапок поутру. Ну, это еще когда мы в одной комнате жили. Причем, что интересно, свои он всегда запинывал под кровать, а босым оставался я. Учеба шла ни шатко, ни валко. Я имею в виду, было очень интересно, но я страшно не любил писать сочинения. Вот сделать что-нибудь руками, это по мне, а переписывать учебники так скучно. 2 часа отработки у мистера Филча, холодно сказал мне Снейп, увидев, что мое сочинение вдвое короче, чем он задавал. Ну не знал я, что там еще написать можно. Я не Гермиона, чтоб из пальца еще 5 страниц высосать, на вопрос ответил, по делу все написал, чего ж еще. Я привык, что оценки за содержание ставят, а не за объем. Гермиона посмотрела на меня с осуждением, а я только пожал плечами. «Ну, отработка так отработка, подумаешь. Близнецы Уизли из них не вылезают, а я что, особенный? Вот я и пошел сдаваться старому завхозу. Он, как я уже выяснил, был сквибом, то есть родился в семье волшебников, но сам колдовать не мог, служил в школе много лет, учеников не любил и сожалел о старых временах, когда мелких негодяев можно было высечь розгами или там посадить в подвал на хлеб и воду. Еще у Филча была кошка, которую он называл миссис Норрис. Она всегда появлялась неожиданно, а следом за ней уже шел хозяин. Он был вездесущий неумолим. И еще, по-моему, страдал от вечной простуды, а может от аллергии на пыль, иначе откуда у него такая страсть к уборке? Мне достался не такой уж большой фронт работ. Помыть лестницу да начистить таблички в зале наград. Дел на полчаса, особенно, если струны видишь. В смысле, лестницу я руками помыл, она была не особо грязная, просто пыльная, а таблички уже начищал со всем старанием. Интересно было их разглядывать, все эти имена, даты, свершения. «Иди уже отсюда», — окликнул меня Филч, «два часа давно вышли, а я авансом, сэр». Жизнерадостно отозвался я и поставил очередной кубок на место. «Все равно ж снова к вам угожу, это как пить дать». «Хаем-хаем», — он посмотрел вокруг. «Я по привычке еще и пыль вытер, тетя Пэт чистоту любит. С чего это ты вдруг так разохотился?» «Да заодно уж», — пожал я плечами. «А то что за дело? Кубки надраены, а полки пыльные, непорядок». «Я могу идти, сэр, иди», — мрачно сказал Филч, а миссис Норрис скользнула по моей ноге, оставив на штанине клок шерсти. «Что это она у вас так линяет?» — спросил я и попытался было погладить кошку, но она от меня смылась. Привыкла, наверное, что ее всякий пнуть норовит. Может, витаминов не хватает, или вы ее кормите мало? «Хорошо, я ее кормлю», — насупился Филч. «Старая просто, вот и». Он насекся, а я подумал. Когда миссис Норрис умрет, даже если она волшебная кошка, то живет всяко меньше человека, старику будет совсем грустно. Надо будет найти ему котенка, чтобы миссис Норрис его воспитала, своих-то она вряд ли принесет, раз уже старушка, тогда ему будет не так одиноко, когда ее не станет. Я был уверен, что кошка меня поймет. «Извините, сэр», — сказал я просто так спросил. «Тетя котенка взяла, вот я и». «Иди уж», — махнул он рукой и поднял тощую серую кошку на руки. Она потерлась мордочкой о небритую щеку завхоза и неожиданно громко мурлыкнула. «Считай, полчаса себе скостил на будущий раз, сэр», — осторожно сказал я, — «а почему в коридор на третьем этаже нельзя ходить?» «Нет-нет, я помню, что нарушители умрут мучительной смертью, это вот все, но что там такое ужасное спрятано?» «А тебе зачем?» — мрачно спросил Филч. «Сказано, нельзя, значит, нельзя». «Да я просто так спросил», — вздохнул я. «Мы с подругой график движения лестниц составляем, чтобы не заблудиться, но не знаем, что будет, если лестница вдруг заведет на этот третий этаж. Как оттуда уйти?» «По восточной лестнице, она раз в полчаса поворачивается», — буркнул завхоз. «А если на занятие будем опаздывать, тогда вниз прыгайте». «Иди отсюда, не досуг мне», — мрачно сказал он, и я вымелся прочь. «Ну что ж, даже немного данных, это уже хорошо». Гермиона тоже так считала, а еще ей было ужасно интересно, что же прячут на третьем этаже. «Слушай, давай не будем лезть, куда не надо», — попросил я. «Ну мало ли, вдруг там пол провалился или канализация течет, тогда это было бы заметно на втором этаже», — резонно ответила Гермиона. «А тебе не кажется, что как-то нелогично спрятать что-то и всем объявить, что именно в это место ходить нельзя? Если там дырка в полу, тогда понятно. Хотя надежнее было бы огородить и плакат повесить, как во время дорожных работ делают или когда дома ремонтируют. А поскольку этого не сделали», — подхватила она, — «значит, дело не в дырявом полу и не в осыпающемся потолке. Тем более, если бы там правда что-то обваливалось, это бы давно починили. Взрослому волшебнику надо пару раз палочкой махнуть, и все». «Ну хорошо», — сдался я. «И что же, по-твоему, там может оказаться?» «Наверное, то самое, что Хагрид забрал из хранилища», — шепотом ответила Гермиона. «Ага, там, значит, воров поймать не смогли, хотя у гоблинов охрана аво-го какая, поэтому ту штуку принесли в школу и только что табличку не повесили и светящиеся стрелки, как при тех самых дорожных работах, оно тут», — скептически произнес я. «По-моему, в школу пробраться куда проще, чем в банк. Сюда нельзя аппарировать, С удовольствием выговорила Гермиона мудреное слово. И камины только у директора открыты. Ну и что? Пожал я плечами. Аппарировать можно куда-нибудь, где барьера нет, а потом пешочком пройтись. А еще потайные ходы есть, будто ты не слышала. Близнецы вон вечно куда-то по ним шныряют. Кстати, надо будет разведать парочку, вдруг пригодится. Придется покупать карту, деловито сказала она, за даром они ничего не скажут. Кстати, а если мы разузнаем, что там, в этом коридоре, то сможем обменяться. А тебе не кажется странным, что они до сих пор туда не пробрались? Спросил я. Это близнецы-то, которые в каждой бочке затычка. Они пробовали, серьезно ответила Грингер. Я слышала, как их Перси ругал. Они Филчу попались. В другой раз их Пивз застукал, но они успели удрать. А потом еще на кого-то нарвались, кажется, на Снипа, и он им устроил головомойку, чтоб не лазили, где не положено. То есть за коридором следят, подытожил я. Нет, я не облезу еще разок лестницу помыть, конечно, но ведь если нас застукают, то баллы снимут. Факультет нас осудит. Отработаем, сурово сказала мне Гермиона. Я и отработаю, потому что ты бездельник. Ничего подобного, оскорбился я просто не умею в сочинениях воду лить. Это ты начинаешь чуть не от древних греков. Вот зачем, а? Вопрос поставлен четко, я на него подробно ответил, но нет, надо еще каких-то финтифлюшек навертеть. Это не финтифлюшки, а вступление, выводы и заключения, просветила она, мне родители рассказывали, как пишутся рефераты и научные работы. А, почесал я в затылке. С этой точки зрения я на домашние задания не смотрел. Ясно, понятно. Я-то думал, это как контрольная, а там чем короче напишешь, тем лучше. Вот, теперь ты знаешь, как надо, серьезно сказала Гермиона. Так что тоже будешь зарабатывать баллы. То есть ты уже все за меня решила, подвел я итог. И, когда мы пойдем на дело, ночью, конечно же, ответила она, а я только вздохнул. Честно говоря, меня и самого разбирало любопытство. Но от нее, признаюсь, не ожидал такого. Гермиона ведь правильная до ужаса, все делает по инструкции, учителей боготворит, а тут вдруг, с чего бы это? Этот вопрос я ей задал, а ответ был такой, просто ты дурно на меня влияешь, нормально, а я ее отговариваю изо всех сил, а оказывается, это я дурно влияю. Нет, девчонок все-таки понять невозможно. Вот, собственно, так мы и оказались в третьем часу ночи на запретном этаже. Филч не обманул. Восточная лестница в самом деле поворачивалась раз в полчаса, так что мы могли примерно рассчитать время. Часы у нас были. Гермиона еще во время нашего похода по диагоналлее разузнала, что электроника в Хогвартсе не работает, и выпросила у родителей механические часики. Ну а я сам купил, на такое-то у меня денег в копилке хватало. Раньше у меня тоже часы были, крутые, электронные, с калькулятором и шагомером. Я их выспорил у одного парня с соседней улицы. Ну а когда в Хогвартс уезжал, оставил их Дадли, он на них давно облизывался. А если нас там уже поджидают? Спросил я. Ведь неспроста были все те разговоры, газетная вырезка, а? Мы ведь об этом думали. Да, но откуда кто-то узнает, что мы придем именно сегодня? Прошептала в ответ Гермиона. Я заставил ее заплести волосы в косу, потому что пучок постоянно разваливался, и теперь едва ее узнавал. Может, там сигнализация установлена, фыркнул я. А вот ты и посмотришь, есть она там или нет, я не настолько еще хорошо струны различаю. Этот аргумент крыть было нечем, и я, вздохнув, поднапрягся. Нету там сигналки, сказал я наконец, но есть что-то другое. Что именно, не могу разобрать. Пойдем, посмотрим, кивнула Гермиона и взмахом палочки отворила дверь, ведущую в запретный коридор. Я тоже знал это заклинание, но зачем произносить его вслух, если достаточно подцепить нужную струну? А может, лучше назад пойдем? Негромко произнес я, засветив огонек и осмотревшись. Точно, быстро ответила она, и мы вымились за дверь быстрее, чем Вуд успел бы выговорить слово «квиддич». Оказавшись в безопасности и заперев за собой дверь, мы переглянулись. Вот это я понимаю, сторожевой песик, выговорил я. У меня, каюсь, подгибались коленки. Не всякий день оказываешься перед носом у здоровенной трехголовой собаки. Как же ее, а? Кажется, в древних мифах был такой Цербер, которых сторожил врата преисподней. Ну, если даже это не тот самый, то все равно зверюга внушительная. Хорошо, он не успел сообразить, кто это вломился к нему, и не залаял. Со здешней акустикой один его гав. выдал бы нас с головой. Но теперь-то ты согласен, что в коридоре прячут что-то важное?» – деловито спросила Гермиона. «Пса, нашли место. Лучше б к Хагриду его отправили, все безопаснее». «Да нет же», – рассердилась она. «Пес стоял на люке. Ты что, не видел?» «Нет», – честно ответил я. «Я следил за его головами. А то, знаешь, замучаешься прививки от бешенства делать, если он тебя цапнет. Уж ты-то, как дочь врачей, должна это понимать». Гермиона тихо зарычала, но осеклась, расслышав вдалеке шаркающие шаги. «Филч», – прошептала она, – «бежим». «Куда?» – спросил я, взглянув на часы. «До поворота лестницы еще 17 минут, а прятаться от Филча возле этой собаки я не собираюсь. Лучше уж кубки драить. Он же сказал тебе, прыгай вниз», – напомнила Гермиона. «Третий этаж», – напомнил я, в свою очередь. «Гарри, если ты ухитрился не разбиться на метле, когда на полной скорости в землю впаялся, то этаж другой, ерунда», – твердо сказала она. «Сам же говорил, что прыгал со второго тренировки ради. Здесь третий, как наш пятый. Если честно, я припирался только из чувства противоречия». Шаги Филча тем временем слышались уже совсем близко, и я кивнул. «Ладно, давай руку, и на счет раз». Мы прыгнули, и даже вполне мягко приземлились, аккуратно профессора Кверрелла, которого невесть зачем занесло на галерею второго этажа. На наше счастье, мы успели удрать раньше, чем он стащил с головы тюрбан, надвинутый моей пяткой по самые плечи, и сумел нас опознать. «Знаешь, что?» — сказал я Гермионе, когда мы добежали до Гриффиндорской гостиной и отдышались. «Давай завязывать с такими приключениями. Если бы мы не на этого убогого свалились, а на Снейпа, то отработкой у Филча бы точно не отделались». «Да уж», — кивнула она и потерла ушибленную мою голову локоть. «Пошли спать, завтра придумаем еще что-нибудь. Мы будем тренировать Невилла», — напомнил я. «По-моему, это намного опаснее, чем укрощать трехголового пса ростом с лошадь». «Точно», — согласилась Гермиона и мечтательно улыбнулась. «Правда, что ли, я на нее так дурно влияю? По-моему, та девочка, с которой я познакомился у мадам Малкин, не стала бы нарушать школьную дисциплину, спорить с преподавателями, шариться по ночам в компании с парнем, забираться в запретный коридор, что грозило отчислением, и прыгать с третьего этажа. Однако нарушала, шарилась и прыгала. Однозначно, мой пример заразителен, об этом еще и тетя Пэт постоянно твердит». Часть 11. Невилла мы просто взяли под руки и отвели в укромный уголок. Я успел уже разведать несколько местечек, куда не заглядывали ни призраки, ни преподаватели. Кстати, Пивс и подсказал в обмен на очередную порцию дразнилок, пока нас ни разу не спалили, потому что я пообещал полтергейсту, если он нас заложит, ни единого слова от меня больше не услышит, не говоря уж о развеселых стишках и похабных анекдотах. «Хочешь научиться нормально колдовать?» – прямо спросила Гермиона. «Конечно, хочу», – несмело кивнул Невилл, глядя на нас с явной опаской. «Тогда клянись, что не выдашь нас, и ни единого словечка о том, чему мы тебя научим, никому не передашь», – велел я и достал перочинный ножик. «Малфой, скажу я вам, существо хоть и противное, но полезное, это от него я услышал о кровных клятвах, а поскольку нас теперь связывал бизнес, пусть еще находящийся в зачаточном состоянии, то вытряхнул из него кое-какую информацию обо всем этом. Лишним уж точно не будет. А зная феноменальную способность Невилла забывать пароли и путать все, что только можно перепутать, и что нельзя, тоже, лучше было обезопаситься, а то запамятует да проговорится». Удивительно, но струны Невилл разглядел почти сразу же, как только нам удалось втолковать ему суть. На этом, правда, наши с Гермионой педагогические успехи и закончились. Повторюсь, Невилл путает все и всегда. Струны он тоже путал, да так виртуозно, что у меня даже нарочно бы подобное не получилось. Когда мы в очередной раз спасли замок от обрушения, Невилл объяснил, чуть не плача: когда он нервничает, то начинает делать что угодно, наобум, лишь бы сделать и не выставить себя полным идиотом. В итоге получается только хуже, и он об этом знает, но справиться с собой не может. На зельях у него поэтому все и взрывается. Если он забывает рецепт, то кидает в котел, что под руку попадется, вот и результат налицо. Или на лице, как в прошлый раз, когда всех соседей Невилла окатило какой-то пакостью, от которой росли слоновьи уши. Мы с Гермионой переглянулись и кивнули. Если Невилл не в состоянии справиться с собой и тыкает в какие попало струны, придется нам справиться с ним, пока он замок не развалил. А он мог, говорю же, струна у него была аво-го какая. Даже у меня не такая, сказала мне Гермиона, а я не остался в долгу и заметил, что ее струна на фоне Невилла вообще не видна. За это подруга треснула меня учебником по макушке и сказала что-то вроде «сила есть, ума не надо». На этом моменте мы переглянулись, нас осенило. Одним словом, мы напридумывали для Невилла уйму учебных заданий. Наипростейших, таких, с какими бы я мизинцем левой ноги справился, не приходя в сознание. Склеить разбитый стакан, например, и еще раз, и еще, и так до тех пор, пока стакан не прекратит превращаться в бутылку клеена, это Гермиона выдала. А я так и не сумел себе представить эту штуковину, сколько она не объясняла. И вы знаете, терпение и труд в самом деле все перетрут, права миссис Эдвардс. Трудился Невилл, а терпеливо заставляла его заниматься Гермиона. Правда, без моего чуткого руководства они бы далеко не ушли, но я скромный, поэтому лишний раз о своей роли старался не напоминать, только совершенствовал и усложнял задания, и не забывал все это записывать. Вдруг этак вот вырасту да учебник издам, я даже название придумал, теория струн. Правда, Гермиона сказала, что, во-первых, такая теория уже есть, а во-вторых, она совсем не о том, но потом подумала и решила, что волшебники о ней все равно не знают, так что название годится. Можно просто добавить слово, например, теория струн Эванса, чтобы никто не придрался, и все дела. День, когда Невиллу удалось поднять в воздух перышко на занятии по чарам, стал нашим общим триумфом. Что уж говорить о, но я опять забегаю слишком далеко вперед. Итак, наступил Хэллоуин. Я люблю этот праздник. Мы с Дадли обычно наряжаемся монстрами и ходим пугать соседей. В прошлом году, помнится, чуть не довели миссис Фигг до инфаркта, прикинувшись назгулами. Не знаю, то ли я был настолько убедителен в роли короля-призрака, то ли Дадли очень уж натурально хрипел, изображая умертвие, но бедная старушка унеслась от нас прочь с неожиданной прытью, оглашая тихую улочку ужасными воплями. Я не разобрал, что именно она кричала, знаю только, миссис Эдвардс битый час отпаивала ее своей знаменитой вишневой наливкой. Увы, в этом году я мог лишь отправить Дадли открытку. Он в ответ прислал мне упаковку леденцов со стряхнином, такие продаются в магазинах приколов. Початую, половину, поди, сам сожрал. Ну да я уже выяснил, где закупаются всякими штуками старшекурсники, и в обмен на очередной фрагмент схемы движения лестниц разжился леденцами на любой вкус и осчастливил кузена еще разок. Надеюсь, Дадли попадется конфетка со вкусом ушной серы.